Значит так, стя 100 штук, за травмы, физические и моральные, значит, еще 100. Закрой рот, развернись и уйди в туман. Меня не интересуют твои желания, и исполнять их как сказочный джинн я не собираюсь. А если вздумаешь настаивать, то будешь лежать рядом со своим товарищем. Слышь, я тебе сказал, иначе шлюх твоих по кругу пусти. Санди активирован. Я спокойно встал со своего места, подошел к типу и, достав из его кобуры его же пистолет, вставил его в его открытый рот. Отключение. Кац, зубы типа номер 2 стукнулись о дуло пистолета. Значит так, ты сейчас берешь своего друга и уходишь от нас. Но перед этим, сколько ты там говорил с меня? 200 штук, я хмыкнул. Я своих спутниц ценю куда сильнее, а ты угрожал им. Я покачал головой. Непорядок. Парень, опусти пушку. Охранник, что стоял на входе, оказался рядом и внимательно смотрел на меня. Я не сомневался, что если что, он тут же вмешается, точнее попробует, и попробует меня остановить. Вмешиваться надо было, когда твой босс санкционировал эту проверку. Я покачал головой, которая идет вразрез с правилами посмертия, который, вот удивительно, я перед визитом изучил. Так что сейчас просто стой в сторонке и наблюдай. Я усмехнулся уголком губ. Возвращаясь к тебе, я посмотрел на типа номер 2. С тебя 500 штук. Уму-нуту. В голосе которой было крайне сложно разобрать из-за пушки во рту была слышна паника. Меня это должно волновать? Я вопросительно вскинул бровь. Ты согласился на это? Кто бы тебе не предложил эту работу, значит, был готов к последствиям. Нету денег, возьми кредит. Я слегка пожал плечами. Достаточно. Я бросил взгляд в сторону голоса и увидел слегка седоватую женщину, вполне симпатичную, которая спустилась к нам из отдельной кабинки. Спустилась потому, что все кабинки были на небольшой возвышенности, отделяемые от основного пола клуба парой ступенек. Не я это начинал, не мне и заканчивать. Либо этот сударь выполнит мои требования, либо я прострелю ему голову и продам хром, получив. Я активировал свою оптику в режиме сканирования. Около 350 тысяч. Я сказала, хватит. То есть ты вписываешься за него? Я вопросительно посмотрел на бестию. Да. На ее губах появилась легкая насмешка, на что я пожал плечами и, вытащив пистолет изо рта типа номер 2, в три движения разобрал его, сбрасывая детали на пол, после чего посмотрел на Панам и Джуди. Мы уходим. Они кивнули и, встав, отправились за мной. Тихоня, стой. Голос властный, но я все же сдержался и не остановился. Захочешь встретиться, позаботишься о том, чтобы стиратель перевел мне деньги. Посредником будет Риджина. И да, если мои услуги как соло тебе все же нужны, то лучше не устраивай больше таких проверок. Мое время дорого, а нервы и честь своих спутниц я ценю еще больше. Мы успели дойти до тортика, когда на связь со мной вышла Риджина. Ты что, блять, устроил? Риджина, не мог бы ты мне объяснить, почему мне сейчас позвонила бестия, попросила в качестве посредника за разрешение спора передать тебе 500 штук, которые тут же перевела, и попросила посодействовать в твоем согласии на беседу. Что, мать твою, произошло? Меня решили проверить. Я жестом остановил Панам и Джуди, которые уже хотели садиться в тортик. Я же проверяльщика осадил и потребовал компенсацию, так же как он требовал с меня за пару секунд до этого. Потом вмешался охранник клуба, но его я осадил тем, что знаю правила и что он, или его товарищи, должны были вмешаться раньше. Тогда вышла бестия и вписалась за проверяльщика. Я развернулся и, сказав, что пока мне не выплатят затребованное, ноги моей в посмертии не будет, ушел, проигнорировав окрик бестии. Псих, вовсе нет, просто я дорожу своей репутацией, а она у меня, насколько ты знаешь, весьма высокая. И прогнись я сейчас, пусть и под бестию, другие бы поняли, что тоже могут прогнуть меня. Чертов псих, ты стряс с бестии 500 штук, да она тебя теперь только на те задания отправлять будет, которые помогут ей отбить эти затраты. И, я фыркнул, ты как собралась способствовать моему возвращению в клуб или нет? Риджина перевела мне 500 штук и строго посмотрела на меня. Что ты хочешь? Просто скажи, идти мне туда или нет? Что лучше для тебя, как для моего фиксера? Вот так просто, Риджина? Мы с тобой очень хорошо сотрудничаем, даже продумали план по тому, как прокатить бестию с моим наймом на постоянной основе. Так что ты должна была уже понять, что именно так просто. Она вздохнула. Сходи, пожалуйста. Как минимум выслушай ее с вежливой улыбкой. Мое изображение понятливо покивало головой. Как будет угодно. Эх, Как же с тобой сложно. Изображение Реджины покачало головой. Впрочем, даже хорошо, что так вышло, а то в последнее время бестия сильно стала зазнаваться. Все самые лучшие соло всегда к ней шли, да и заказы. Реджина хмыкнула. Теперь, если у нас с тобой все получится, можно будет немного отжать у нее заказов, главное не сильно наглеть, потому как иначе она может и ответить. А если сделаем все красиво, то и тебя не обижу. Мое изображение показало довольный оскал, и кивком головы подтвердило согласие на участие в этой авантюре. Хорошо, тогда придерживайся плана, буду надеяться, что она не найдет чем на тебя надавить или чем подкупить, потому что иначе вся моя затея рухнет как карточный домик. Не волнуйся, пока я в Найт-Сити, я на твоей стороне. Хм, да есть у меня мысль собрать денег, подготовиться и свалить из этого города в далекие дали. Ну-ну, Реджина пофыркала. Есть что сказать, ты не протянешь вне города и 2 месяцев. Почему ты так думаешь? Ты соло до мозга костей, для тебя задание и адреналин неотъемлемая часть жизни. Так что оказавшись вне этого города, который один из немногих предлагает столь обширные возможности, ты просто завянешь. Я хмыкнул. Знаешь, если ты окажешься права и я, если я конечно соберусь уехать из Найт-Сити, вернусь сюда, то каждое 5-е задание для тебя на протяжении года буду выполнять бесплатно. Я запомнила. Ее изображение покивало, но ухмылка, которая на нем была тут же, исчезла. А теперь иди поговори с бестией. Я на бусте там глав больше. https://bast.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.gg/fzpbfq8dec. Вход в посмертие. Вышибала на входе. Барменша. Тип номер 2. Бестия. Глава 27. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. В этот раз дверь мне открыли сразу. Правда, охранник сверлил меня очень пристальным взглядом. Но мне-то что? У меня тут дела, а не флирт с охранницей, которая к тому же парень. Так что флирт точно отпадает. Уже вернулся. Тип номер 2 с усмешкой встретил меня, стоило мне войти в клуб. Но я не удостоил его даже взглядом. Просто прошел мимо в сторону той кабинки, от которой в мою сторону двигалась бестия. Пусть проходит. Голос фиксерши в Сия Найт-Сити был слегка раздраженным. Впрочем, взгляд оставался цепким и словно смотрящим сквозь. Я прошел внутрь кабинки и присел на место, на которое она указала кивком головы. И как только я сел, передо мной на стол положили щепку. Я вопросительно вскинул бровь. Вставляя щепку, там задание. На когда? Вставляй. Я вздохнул. Бестия, у меня очень плотный график с уже расписанными заданиями на 2 недели вперед. В нем, конечно, есть место и выходным, и так называемые окна, но график все равно плотный. Так что прежде чем я воткну себе в пор щепку, скажи, когда это задание будет выполняться. Потому как если у меня эта дата и это время заняты, то я не вижу смысла знать лишнюю информацию. Бестия медленно вздохнула и также медленно выдохнула. Через 2 дня, в полдень, я вздохнул и взял щепку. Попало точно в окно, так что придется ознакомиться. Можно было бы, конечно, солгать, но ложь в таком деле. Она же может и с Реджиной связаться, и пусть она меня не сдаст и постарается прикрыть общими фразами, но вот по косвенным данным бестия точно поймет, что я ей солгал. Итак, твоя цель — Винсент Вега, цепной пес корпоратов. Задание пробное, так что много за него не получишь, всего 10, но и задание несложное. В указанную дату он будет в Санто-Доминго, Ранчо Коронадо. Точное здание отмечено на карте. Я пару раз кивнул головой. Обычно я за такие дела не берусь, но порой бывает полезно заниматься благотворительностью, тем более, что если не убирать таких людей, то жизнь в Найт-Сити может стать совсем невыносимой. А так, уберешь такого вот цепного пса, который по наводке корпоратов убивает и запугивает рабочих, которые осмеливаются заикнуться о повышении заработной платы хотя бы на 3%, и жизнь на пару месяцев становится лучше. Зарплаты немного растут, новые цепные псы боятся высунуться. Бестия усмехнулась. Я, конечно, знаю, что многие соло не брезгуют устранениями, но я таким не занимаюсь. Нет, бестия покачала головой. Нужно было бы убить, я бы обратилась к кому другому. Тут мастеров такого найти несложно. Бестия кивнула в сторону основного помещения клуба, где собирались соло в ожидании заказов или отмечая успешные дела. Проблема в том, что мне нужен сам Вега. Надо проникнуть в офис, в котором он будет, оглушить, вытащить его на улицу и доставить до моего человека, который займется его дальнейшей транспортировкой. Очень надеюсь, что ты подтвердишь свою репутацию и лишних жертв не будет. Я прикрыл глаза, чтобы отстраниться от внешнего мира и точнее изучить план здания, который она мне предоставила, планы подхода и саму цель. А ведь я могу хорошо с него поиметь, если он действительно работает цепным псом корпораций. Вот только что-то подсказывает мне, что корпорации просто так исчезновение денег не оставит. А значит, это будет слишком большой риск. Нафиг, выполню задание строго в соответствии с требованиями бестии. Итак, поимел с нее 500 тысяч, надо будет девочкам по 200 перекинуть, а 100 оставлю себе как посреднику в заработке. Ну, в целом, ничего сложного не вижу. Я открыл глаза и посмотрел на бестию. Серьезно? Да. Я покивал головой и, скопировав данные касательно задания, вытащил щепку и положил ее на стол. Могу идти? Да. Я встал и спокойно покинул кабинку бестии. Пройдя по бару, я уже был на выходе, и когда дверь клуба открылась, я нос к носу столкнулся с Мэйном, который вместе со своей командой входил в клуб. Дэвид, из-за здоровяка выпрыгнула маленькая девочка с хвостиками, в куртке на несколько размеров больше, и бросилась ко мне в объятия. Бикка. Я усмехнулся и, поймав ее, растрепал ей волосы, после чего делаю шаг в сторону, так и не выпустив девушку из объятий, кивнул беловолосой. Люси. Дэвид. Девушка приветливо покивала мне головой. Растешь? Мэйн внимательно посмотрел на меня, на что я просто пожал плечами. Я не то чтобы рад тут быть. Меня вполне устраивает работа с моим фиксиром, и я не рвусь сделать еще пару укусов от пирога, даже не успев как следует начать прожевывать то, что уже откусил. Нет в тебе романтики, парень. Рядом с Мэйном появился парень, высокий, мускулистый, вот только голос женский. И кто он, я без понятия, то ли парень, у которого фетиш на женские голоса, то ли девушка, что решила стать значительно сильнее и несколько модернизировала тело. Да и не мое это дело. Я пожал плечами. Позволь, я тебе всех представлю. Мэйн — это самый большой здоровяк, рядом с ним его девушка Дарья. Я никак не выказал своего удивления. Ну, нравятся мужику такие девушки, так мне-то что? Что, никакого удивления. А я должен удивляться? Сколько людей, столько и вкусов. Эф, с тобой неинтересно. Бикка слегка надулась, но продолжила представлять свою команду. Это еще один раннер нашей команды, Киви. Я осмотрел девушку с ног до головы. Тут же всплыли воспоминания о мультике, в котором она оказалась предательницей. В целом симпатичная дама, но Панам и Джуди точно вкуснее будут, Бикка и Люси тоже. Ну и последний мой кретинский братец, Пилар. Вот тут я и не удержался, и сделав шаг вперед, протягивая ему руку для рукопожатия. Пилар, да, да. Он сильно растерялся и пожал мне руку. Твое крайне расточительное отношение к деньгам, которое приводит к тому, что вам даже поесть иногда нечего, способствовало моему знакомству с такой замечательной девушкой, как Ребекка. Спасибо тебе за то, что ты такой, какой ты есть. А уж после того, как в мою компанию Бикка привела Люси, я покачал головой. Я не так давно в таком цветнике отдыхал, просто рай. Спасибо. Я заметил, как Люси слегка покраснела и усмехнулась. Бикка была возмущена. Пилар только хлопал ртом, не находя, что можно мне ответить. Ты, я смотрю, на гарем замахнулся. Киви говорила крайне язвительным тоном. А пупок-то не развяжется, гарем? Я склонил голову на бок. Возможно, но пока еще не решил. А теперь, я вынужден попрощаться с вами, так как снаружи меня ждут мои напарницы. Я еще раз растрепал волосы Бикке и, кивнув Люси, обошел группу Мэйна. Итак, как вы тут? Стоило мне сесть в тортик, как задал вопрос девушкам, которые явно слегка волновались. Нормально, видели, как Бикка с Люси в компании своей основной группы прошли в посмертие. Она нам рукой помахала. Джуди ответила на мой вопрос, а вот Панам несколько недовольно сверлила меня взглядом, вот только я делал вид, что не замечаю его, и, сев в тортик, разослал им по 200 тысяч. Надеюсь, вы не против, что я оставил себе сотку. Это что? Джуди шокированно смотрит на перевод, после чего фокусирует свой взгляд на мне. Панам же, усмехнувшись, покачала головой. Все же выбил деньги из бестии. Если бы мне не заплатили, я бы и на встречу с ней не пошел. Так что деньги через Риджину перевели еще до того, как я отправился обратно в посмертие. Просто задерживаться и распределять их не хотелось, потому перевожу вашу долю сейчас. Ну, я ничего не сделала, меня все устраивает. Панам усмехнулась. Аналогично, ничего не сделала и получила 200 штук, да я тебе спасибо должна говорить. Спасибо. Джуди тоже усмехалась и, потянувшись чуть вперед, слегка ударила меня по плечу, а ее голос был очень искренним, так, что было понятно, что она не играет и действительно очень благодарна мне. Впрочем, тон по нам, которая говорила, что ее все устраивает, был полон благодарности, да и сама она смотрела на меня очень говорящим взглядом, так что я был рад, что их все устроила. Черт, ты почти как камень после того, как поменял себе мышцы на синтетические. Впрочем, она осмотрела мою не такую уж и высокую фигуру и слегка облизнулась. В некоторых вопросах это, пожалуй, даже хорошо. Любая девушка мечтает, что рядом с ней будет вторая половинка, за которой словно за стеной можно будет скрыться от любых невзгод. И тут такая стеночка. Угу, наша стеночка. Панам продолжила за Джуди, ехидно усмехаясь. Да, наша. Джуди бросила на Панам взгляд и вопросительно вскинула бровь, но вскоре расслабилась и откинулась на сиденье заднего ряда. Куда мы? Я пожал плечами. Завтра работа, так что полагаю, что можно поехать по домам. Джуди прикусила нижнюю губу. Слушайте, а переезжайте ко мне, ХМ? Нет, ну а что? Квартира у меня не маленькая, есть студия для Брейна, благодаря дорогому компу, который ты мне купил, там удалось значительно ужаться. Там теперь и моя мастерская робототехники находится, хоть я этим и занимаюсь только под настроение. И место еще осталось, так что можно совместить мою мастерскую робототехники и твою оружейную. Гостиная большая, спальня, конечно, всего одна. Ну, в целом, у тебя большая гостиная, и я какое-то время могу поспать в ней, а потом мы выкупим соседнюю квартиру и соединим их, так что станет несколько свободнее. Я пожал плечами. Да, можно. Джуди покивала головой. А вы, девочки, можете поспать и вдвоем. Угу. Джуди бросила быстрый взгляд на Панам, которая наконец завела тортика. Итак, значит, к Джуди? Ну, я пожал плечами. Думаю, в этом есть смысл. Да. Джуди явно была очень рада моим словам. Панам же, слегка взрыкнув мотором, тронула тортик с места и направила его колеса по направлению к дому, в котором находилась квартира Джуди. Только соседская квартира занята. Выкупим. Я пожал плечами. Сомневаюсь, что хозяин запросит больше сотни штук, при условии, что зарплата сейчас в среднем порядка 70 тысяч, то почти годовая зарплата за квартиру в старом доме, который в любой момент могут отправить в утиль. Я покачал головой. Ну, мужик там вредный живет, может и до 150 потребовать. Ну тогда купим квартиру сверху или снизу, просто сделаем небольшую лестницу из одной в другую. Угу. Джуди покивала головой и слегка задумалась. Я тоже думал. Выходит, сердечко Джуди, раз она предложила такое и таким взглядом посматривает на меня, уже завоевал, ну либо очень близок к этому. Так что надо слегка подождать, и девочка будет моей с потрохами. Черт, с такими размышлениями похож на какого-то злодея, который решил похитить очередную рабыню-принцессу, причем подстроив все так, чтобы она сама согласилась на похищение. Мда. Итак, завтра работаем. Джуди нарушила слегка неловкое молчание. Да, я покивал головой. Завтра и послезавтра, на третий день, если счет начинать с завтрашнего, работа от бестии, но там надо порассчитывать не стоит. Клиента надо будет похитить тихо, и так как он работает на корпорации, рассчитывать на левые доходы не приходится. Так что будем стараться завтра и послезавтра получить все. Благо, базы мусорщиков вполне могут нам принести штук по 15 на брата дополнительного дохода. Угу. Девушки покивали головой, а Панам усмехнулась. А если повезет, то и больше. Ну, это будет видно. Я покачал головой, ограничивая жажду денег моей девочки, дабы, если ничего не выйдет, она не сильно расстраивалась подобному исходу. Я на бусте, там глав больше. Https bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. Https dis.sort.gg и в zpbfq8dets. Kiwi, Дриада, это девушка, main, pillar, глава 28, от автора. Просьба ошибки выделять через pb, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Квартира Джуди для нас уже была знакома, так что когда тортик припарковался рядом с домом, где она находилась, а Джуди сказала, что ей надо в магазин, а то в доме продуктов снова нет, мы с Панам не растерялись и спокойно поднялись на этаж, где воспользовались гостевым доступом, который для нас уже активировала наша ранерша. Пройдя по ее квартире, я осмотрел ее новым взглядом. Думаешь, она наконец сдаст крепость имени себя злобному захватчику, в роли которого выступаешь ты? Я пожал плечами. Сдаст или нет, это не так важно. Панам с интересом посмотрела на меня. Важно то, как ты сама к этому относишься. Потому как именно ты моя девушка, и если ты будешь против, то строить отношения, в которых ты будешь не единственной. Я покачал головой. Да я не против. Панам пожала плечами. Ты слишком серьезно ко всему относишься. Нет, если бы ты просто привел ее, я бы сказала. Выбирай, или я, или она. Если бы она была мне противна, я бы сказала так же. А так, она мне стала хорошей подругой, так что я не против разделить с ней тебя. Главное, чтобы ты нам обеим уделял достаточно времени, а то ведь обидимся и обе уйдем. Я кивнул. Я запомню. Осмотрев холодильник, в котором и правда помимо старой пиццы и пары бутылок пива ничего не было, я вздохнул. Придется подождать Джуди с продуктами. Сев на диванчик в столовой гостиной, я прикрыл глаза и, активировав деку, вышел в сеть, где быстро поискал возможность выкупить квартиру сверху. Все же, если сбоку вредный сосед, то с ним лучше дел не иметь. Хм, что случилось? Да тут, верхняя квартира оказывается выставлена на продажу. И сколько? 130 тысяч. Мы же можем себе это позволить? Так чего думаешь? Можем. Я пожал плечами и, открыв глаза, посмотрел на Панам. Вопрос только, нужно ли? Я вздохнул, размышляя над будущим. Впрочем, еще пару лет я точно пробуду в Найт-Сити, а за это время стоимость квартиры отобьется. Да и денег, если честно, у меня достаточно. А учитывая то, сколько я работаю, я эти деньги за неделю отобью. Снова прикрыв глаза, я быстро оформил куплю-продажу. Благо здесь и сейчас для этого не требовалось ничего особенного. Все документы уже давно были в электронном виде, так что заполнить пару форм и оплатить — вот и все, что от меня требовалось. Ты чего замолчал? Оформлял покупку. Погоди, ты что, уже купил? Ну да. Я кивнул и, открыв глаза, поманил к себе Панам, которая так и стояла посреди комнаты. И она спокойно подошла. Руку дай. В ее глазах появилось понимание, и она тут же протянула мне руку, коснувшись которой своей, я оформил ей полный доступ к квартире этажом выше. Надо будет сделать ремонт и пробить тут проход между квартирами. Сволочь. Именно этот момент выбрала Джуди, чтобы войти в квартиру. Что случилось? Она с удивлением смотрела на Панам, которая всем своим видом показывала свое негодование. Я же жестом попросил Панам ничего не рассказывать и поманил к себе Джуди, которая положила пакеты на пол, рядом с кухонным уголком, после чего подошла ко мне. «Руку дай». А, она протянула мне руку, и я проделал ту же процедуру, что совсем недавно проделал с Панам. А, доступ к квартире сверху, она, оказывается, была в продаже, так что я ее купил. Погоди, но это же не гостевой доступ. Я пожал плечами. И, Джуди, эта сволочь просто нам доверяет и даже не допускает мысли, что мы можем его кинуть с этой квартирой. Это, Джуди потерянно перевела взгляд с меня на Панам и обратно. Ладно, но ремонт в той квартире и ту лестницу между ними, о которых ты говорил, я делаю на свои деньги. Мы делаем. Панам положила руку на плечо Джуди, и она, посмотрев на нее, кивнула. При этом, сказав это, они стали молчать и внимательно смотреть на меня. И я понял, что от меня требуется подтвердить то, что я услышал и согласен с их решением. Услышал и принял ремонт за ваши деньги, но в самом ремонте я буду помогать. Они переглянулись и, пообщавшись по быстро установившемуся каналу связи, что было видно по оптике, которая слегка засветилась, приняли решение, которое обозначили кивками. Вот и хорошо, раз мы определились. Я встал с диванчика и, обойдя девушек, подошел к пакетам с едой, которые поднял на барную стойку и стал выкладывать из них купленные продукты. Хм, купила, конечно, не натурпродукт, но и из этого можно приготовить что-то пристойное. Девушки уже прошли мимо меня и покинули квартиру, по всей видимости, решив проверить, что же я там такое купил. Ну и пусть, а у меня задача куда важнее – накормить этих девушек и желательно сделать это достаточно быстро. Так как вечер уже перешел в ночь и нам еще спать ложиться, не став сильно заморачиваться, я сделал подобие макарон по-флотски и успел я как раз к моменту, когда девушки вернулись в весьма задумчивом настроении. «Девушки, кушать подано». Девушки подошли к стойке и, присев за нее, посмотрели на приготовленное мной блюдо. «На вкус лучше, чем на вид». «Да оно и на вид неплохо». Панам пожала плечами. «Ты не видел еще, как Сол готовит?» Я пару раз наблюдала и теперь понимаю, почему ему строго-настрого запрещено прикасаться к пище до того, как она будет приготовлена. Он способен запороть даже такое простейшее блюдо, как шашлык, который большинство мужчин приготовит чисто на инстинктах. Если не хорошо, то по крайней мере съедобно. У него все настолько плохо, я отправил первую вилку довольно неплохо получившегося блюда в рот, и девушки последовали моему примеру, и после первой же вилки они замерли удивленно посмотрев на меня. А неплохо, ты был прав, это действительно на вкус лучше, чем на вид. Панам покивала головой на оценку блюда своей подругой. Итак, что вы там обнаружили? Да собственно ничего. Панам пожала плечами. Угу, квартира как моя, один в один. Предлагаю сделать ее нашей основной, там можно сделать две спальни, а также гостиную-столовую, а тут обе комнаты объединить в большую мастерскую для нас с тобой, да и для Панам найдется место, хоть она и не очень в технику лезет. Ну, она у нас больше по машинам. Если движок перебрать, подвеску поправить, это к ней, а с остальным мы с тобой справимся. Это да, Джуди покивала головой. В общем, тут еще будет кухня и столовая, если наверх нести будет лень. Можно не нести, можно сделать небольшой лифт в углу, тогда можно будет просто закладывать туда еду, после чего поднимать его на этаж и уже там спокойно переносить на стол, чтобы не таскаться с тарелками по лестнице. А идея неплохая. Панам покивала головой. Так неспешно беседуя, мы закончили с поздним ужином, после чего я отправился к диванчику, а Панам и Джуди отправились сначала в душ, естественно по очереди, а потом и в комнату. Утро красит, да не красит. Спать на диване не очень удобно, даже с учетом того, что у меня синтетические мышцы. И пусть они не затекли, но вот кожа, кости, сухожилия и суставы у меня вполне обычные, и вот они после не очень удобной ночи были не в лучшем состоянии. Потянувшись, я встал с дивана и пару раз хрустнул костями, но так осторожно. И только после этого я прошел к кухне, на которой стал быстро готовить незамысловатый завтрак в виде драников, благо картошку в Найт-Сити все еще можно найти легко, и ее Джуди купила. Остальные компоненты драников были не столь натуральными, но на вкус блюда это повлияло не сильно. Попутно я поставил чайник и заварил кофе. Так что девушки из комнаты выглянули уже на вкусный запах готового завтрака. А во, я не удержался, в этот раз девушки были более открыты, чем обычно, когда мы ночевали совместно. И если от Панам я такого ожидать мог, все же мы с ней не раз уже сексом занимались, так что ей стесняться нечего. Не передо мной, хотя вот перед Джуди да, она все еще немного смущалась, но ее тканевый свитер, переходящий в купальник на голое тело, просто вау. Да и Джуди от нее не сильно отставала и была одета только в белоснежные трусики и такую же маечку, подвязанную узлом прямо под грудью. «Девушки, вы просто невероятно красивы!» И все, Панам игриво выгнула бровь. Усмехнувшись, я обошел барную стойку и, подойдя к ней, почти вплотную прижал ее к себе. Нежный поцелуй стал ответом на ее вопрос. «КХМ, КХМ!» Нас прервала Джуди, так что я отстранился от Панам и, повернувшись к ней, положил руки ей на талию. Медленно я стал притягивать ее к себе, и я не видел в ее глазах ни желания, только ожидание и надежду. Поцелуй. Долгий, нежный. Мда, вот это хорошее начало утра. Это были первые слова, которые произнесла Джуди, как только я от нее отстранился. Поддерживаю. Панам была с ней полностью согласна. Давайте-ка завтракать. Я вновь обошел барную стойку и поставил перед девушками тарелки с драниками и кофе. Передо мной также стояла тарелочка, но на ней драников было немного меньше, все же я пока готовил немного покусотничал. «Балуешь ты нас!» Панам вздохнула. «Это мой злобный план, злобного гения, который злобно решил творить зло и причинять несправедливость двум прекрасным дамам. Хм, ну вот представим гипотетическую ситуацию, мы с вами разбежались. Вижу во взглядах девушек возмущение и поднимаю руку, останавливая их. И с каждым новым встреченным партнером, которым вы будете пытаться заменить меня, вы будете помнить, что я готовил вкуснейшие завтраки, что я баловал вас десертами, первыми и вторыми блюдами. Злодей!» Панам, смеясь, отправила в рот кусочек драника, который просто оторвала, после чего сделала глоток кофе. «И не говори!» Джуди тоже усмехалась. При этом она покачала головой и отправила в рот целый драник, который сложила пополам. «Хм!» Она задумчиво прожевала и посмотрела на меня. «Чего-то не хватает. Тут хорошо было бы либо молока к ним, либо сметаны». Я пожал плечами. «Но ни того, ни другого в Найт-Сити днем с огнем не сыщешь. Так что, ясно». Девушки пожал плечами и стали с удовольствием поедать свой завтрак. Я с завтраком управился первым, так что, помахав девушкам, отправился в ванную комнату приводить себя в порядок после сна. «Сволочь!» Этот выкрик был сдвоенным и был направлен мне в спину перед тем, как дверь ванной закрылась. Правда, не успел я включить воду, как раздался звонок в дверь. «Откроешь?» Громкий, вопросительный крик Джуди заставил меня выйти из ванной и подойти к двери, активировав камеру. «Это кто?» На входе стояла незнакомая мне девушка, одетая, безвкусно как по мне. Так одеваются дорогие проститутки, стараясь скрыть свою принадлежность к древнейшей профессии. Простите, я, кажется, ошиблась квартирой. Блять, а девушка-то знакома? Нет, не лично, но не узнать эту дамочку, которая появлялась в игре, просто невозможно. Неужели уже начинается? Нет, до канона еще далеко, по крайней мере игрового, так как Мейн еще не поехал кукушкой. Да и про корабль под названием Куджира, что значит кит, по телевизору еще не кричат. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.gg/fzpbfq8dets Джуди и Панам в таком виде, они вышли к ГГ. Девушка за дверью. Глава 29. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я уже отошел от двери, когда с кухни столовой прозвучал голос Джуди. «Дэвид, можешь открыть дверь, это ко мне». Я пожал плечами и, сделав два шага обратно в сторону двери, открыл ее. Девушка, стоявшая перед дверью, с шоком уставилась на меня, у нее из рук даже сигарета выпала, а ее глаза выпучились, осматривая меня с ног до головы. А что меня рассматривать? Я осмотрел себя. Ну, парень моложавый, ну, в трусах-боксерах. Так в этом мире и в этом городе с его толерантностью и вседозволенностью некоторые и по улицам голыми ходят. В игре, конечно, такого не было, но и там постарались передать вседозволенность настолько, насколько это вообще возможно. Так что парень в трусах не должен вызывать таких реакций у куклы из облаков. А то, что это та самая барышня из канона, у меня сомнений нет. На мне что, узоры появились? Нет, а ты? Привет, Эвелин. Голос Джуди был довольно холоден, и что вызывало удивление, так как в каноне они вроде были, если не любовницами, то за некоторое время до него точно ими были, а после просто сохранились доверительные отношения. Насколько доверительные, что Эвелин смогла прийти к Джуди с Брейном, точки, которую она по сути заказала ограбить. Да не просто какой-то точки, а Компаки Плаза. Для такого там не просто доверительные отношения должны были быть. «Дэвид, это Эвелин Паркер, моя бывшая». «Эвелин, это Дэвид Мартинес, мой парень». «Твой кто?» «Мой парень». Джуди пожала плечами. «Я же сделал шаг в сторону, пропуская Эвелин в квартиру». Правда, она так и замерла в общем коридоре, не сделав ни единого шага внутрь. «Погоди, но ты же вроде...» «Что?» Джуди язвительно усмехнулась. «По девочкам?» «Ну, как бы, да». Эвелин уже была совсем не уверена в том, что говорила. «Ну, оно и понятно, так как, задав этот вопрос, Джуди просто подошла ко мне и, приобняв, поцеловала. Вот только если со стороны этот поцелуй смотрелся страстно, то ощущался он...» «В общем, это был не поцелуй страсти. Это был скорее поцелуй обиды и мщения, но обида не на меня, а на Эвелин, так что, целуя меня, Джуди ей мстила. Видимо, мстила за не самое приятное расставание, и именно этот поцелуй заставил Эвелин сомневаться в том, что она говорила. Это неожиданно. Джуди оторвалась от меня и посмотрела на Эвелин. «Что ты хотела?» «Ну, как бы». Девушка беспомощно отошла чуть в сторону, и я смог увидеть пакет, наполненный, судя по всему, бутылками. «О!» Джуди покивала головой. «Понятно. Ты пришла меня напоить, потом трахнуть и так свести негативное впечатление о всем том, что ты мне тогда наговорила, к минимуму». «Да», она усмехнулась. «Как же там было? Я работаю на шлюх, а ты шлюхой оставаться всю жизнь не хочешь. Ты хочешь стать актрисой, поэтому я должна катиться к черту, а не тянуть тебя на дно». «Да, кукла», Эвелин вздрогнула. «Джуди, что ты там ругаешься?» Панам подошла к нам, и теперь глаза Эвелин стали ну прямо очень большими. «А это наша с Дэвидом девушка. Кха, я не вовремя, очень». Джуди покивала головой, но запал и обида в ней немного отступили, и она стала чуть более рациональной. «Так что ты хотела? Выпить?» «А», Джуди покивала головой. «То есть мое изначальное предположение было верным? Ну тогда у меня сейчас нет времени. Да и вообще времени нет, я работаю. Но я слышала, ты ушла из Шельм. Не то чтобы ушла, но да, я теперь соло, и у меня нет времени на то, чтобы с тобой пить». Ладно, я пошла». «Ага». Джуди помахала ручкой, словно отгоняла назойливую муху, и Эвелин, развернувшись, подхватила свой пакет, бутылки в котором звякнули, после чего она, оглядываясь на нас, просто ушла. Дверь закрылась, и Джуди выдохнула. «Ты как?» Я решил проявить тактичность и приобнял ее за плечи. «Нормально, спасибо, что подыграли. Хм, но ты ведь ни слова лжи не сказала». Я удивленно посмотрел на Джуди. «Ну да». Панам покивала головой, а на ее лице появилась усмешка. «Ты девушка Дэвида, а также моя, так как отпускать его я не планирую». «Серьезно?» «Ну да». Я покивал головой, подтверждая слова Панам, и крепче прижал к себе Джуди. «Спасибо». «Да ни за что. Мне только интересно, насколько сильно я сейчас канон об колено сломал. Не то чтобы в городе было сложно найти другого спеца по брейнам, Декстер так и вовсе может договориться с кем-то, а после устранить его. Так что в целом. Но если начало канона таким образом еще можно немного сгладить, то вот продолжение. Итак, я пойду все же приму душ, потом себя впаря». Дверь за нашей с Джуди спиной хлопнула. Я первая в душ. Мы с ней обернулись на душевую комнату, в которой скрылась Панам, которая и прокричала это из-за уже закрытой двери, и усмехнулись. «Водает». Я покачал головой. «Я следующая». Я бросил взгляд на Джуди и со вздохом кивнул головой. «Хорошо, спасибо». Меня чмокнули в щеку. Панам привела себя в порядок где-то за минут 40, потом Джуди, которой потребовалось минут на 10 меньше, и только после них в ванную комнату попал я. Мне на все про все потребовалось десяток минут, после чего я вышел из ванной в чистых боксерах, бросив те, что на мне были до этого, в корзину для стирки, и прошел к шкафу, где висел комплект моей одежды, которую я снял вчера вечером. «Итак, на работу?» «Да». На вопрос Панам я кивнул, и мы с девушками вышли из дома. В тортике Панам потратила пару минут на то, чтобы найти хорошую радиостанцию, точнее не то чтобы хорошую, а ту, на которой сегодня крутит приличную музыку. И только после этого, взревев мотором, тортик тронулся с места под бодрый репчик, достаточно приличный, при всей моей нелюбви к данному жанру музыки. Поездка заняла около часа, после чего Панам остановила там, где по данным Реджины была возможность не привлекать к себе внимания. «Так, работаем». Я усмехнулся и вышел из машины, направившись к главному входу в здание. Оптика позволила смотреть сквозь стены, своего рода рентгеновское зрение, которое позволило понять, что за ним никого нет. Так что я спокойно вошел внутрь и прошел по первому этажу. Сделав вид, что мне надо в одну из пустующих квартир на другой стороне, я прошел мимо мусорщика, который внимательно следил за мной, и, активировав сенсор, резко развернувшись, достал нож и, сделав два шага вперед, вогнал его через глаз прямо в мозг мусорщика. «Первый готов». Я, как всегда, обратился к девушкам по внутреннему каналу связи, после чего подошел к квартире напротив и, убедившись, что там пусто, аккуратно вскрыл ее, после чего затащил в нее труп. Дверь за собой я прикрыл, и, присев перед дверью в базу бандитов, я довольно быстро смог вскрыть замок с помощью демона. Дверь тихо приоткрылась, я знал, что за ней пусто, но осторожность проявлять было просто необходимо, так что я очень тихо проник внутрь. «Я внутри». Я усмехнулся и медленно пошел по базе, которую надо было зачистить. Было ли это сложно? Нет. Такие задания уже давно стали для меня проходными, разве что мусорщики стали бояться Тихони, как призналась сама Реджина. Это она слила часть информации обо мне, не для того, чтобы навредить, а просто чтобы работу другому Соло не приписывали. Она так всегда делает, как и другие фиксеры, если, конечно, не требуется абсолютная анонимность произошедшего. База была зачищена быстро и тихо, мусорщики даже не поняли, что что-то произошло, просто померли все. «Умница, твой ход». Прозвище для Джуди пришло само собой. Сначала я хотел называть ее Brain Dance Master, но Джуди только скорчила на такое предложение моську, да и длинно это, так что я сначала сократил это до Brain Dance, а потом вспомнил, что Brain — это вообще-то мозг, и немного докрутив, ну не называть же ее мозг, дал ей прозвище «Умница». «Поняла тебя, постарайся, хрому тут почти нет, то ли недавно вывезли, то ли тут они его вовсе не держат, да и тайников я не нашел, так что наш дополнительный заработок зависит от тебя». «Да поняла я, поняла». Джуди сосредоточенно работала над взломом терминалов, к которым я подключался. Один за одним она ломала их защиту, просматривала данные и быстро. Я только успевал отмечать, как деньги переводились на мой счет. Естественно, деньги переводились не прямиком, а через офшоры и центры отмывки, которые позволяли затереть их след, пусть и потеряв некоторую их часть. Но даже так, то, что она делала, было крайне выгодно для всех нас. 70 штук. Тихоня, я закончила. Вишенка уже прогрела тортика. Мое изображение кивнуло головой, а сам я спокойно покинул базу мусорщиков. уже иду. Кстати, я нашла адрес места, где они сейчас держат хром, и этого адреса нам Реджина не давала. Хм, правда, охраны там должно быть, а еще они привлекли животных. Животные — это не проблема, как и мусорщики, хотя я удивлен, что эти банды смогли найти общий язык. Мусорщики пообещали 45% доходов. Я присвистнул. Дом я уже покинул и, быстро пройдя по улице, сел в машину, которая тут же тронулась с места. «Куда едем?» Я вздохнул. «Давай по заданию. Хотелось бы, конечно, грабануть мусорщиков на хром, но сначала надо закончить с заданиями от Реджины на сегодня. Репутация? Ага». Я грустно усмехнулся. «Была бы она у нас лучше, я бы и бестию мог бы послать, хотя это сомнительно. Если Реджина не может, то уж соло. Тут надо обладать репой Моргана Блэкхенда или Джонни Сильверхенда, или, может быть, Смышера. Тогда да, таким людям, как она, можно отказывать без причины и без опасений. А так, я вздохнул, а причин у меня, в отличие от Панам, не было. Это ее пытались со стилетом свести, точнее, причина была, но я же сам выставил условия примирения, надеясь, что она не станет платить, но ошибся. Ты, кажется, в сторону от темы ушел». Джуди усмехнулась. «Я же в это время все же распределил добытые ей средства и переслал их доли девушкам. Разве? Я все так же говорю о репутации, ради которой иногда приходится поступаться прибылью. Впрочем, мы можем один раз и ночью отработать, думаю, так будет даже лучше. Хром все равно через нее будем продавать, ну, так как эти данные достала Джуди, то в этот раз можем и напрямую». «Хорошо». Панам покивала головой. «Я свяжусь с Митчем и Скорпионом, скажу, пусть подготовит машину и готовится выезжать по сигналу». «Нет, я прервал Панам. Пусть уже сейчас выезжают, и лучше пусть будет две машины. Хм, ты же помнишь, как в прошлый раз утрамбовывали хром? Лучше одну порожняком сгонять, чем что-то оставить мусорщикам или животным в случае, если хрома окажется больше». «Хорошо, я на бусте, там глав больше. https://bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.gg/fpbfq8dets Глава 30. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Вторая база оказалась чуть более успешной. Хромом смогли забить багажное отделение тортика. Правда, там в основном оптика была, ну и другой некрупногабаритный хром. И вот сейчас мы даже доезжать до места назначения не стали. Кстати, в этот раз местом назначения оказался порт, а точнее та его часть, где хранились контейнеры. Один из участков был отсечен, и сейчас там было просто очень много народу. И мусорщики, и животные, просто море целей. Я грустно усмехнулся, будь я в игре, то сейчас бы сидел в убежище, спокойно всех взламывал, потом тихо прошел по локации, вырубая всех врагов. Ну, любил я стелс прохождения, а вот тут оставлять живых нет никакого желания. От рук этих банд погибло уже столько разумных. И пусть частично я могу сказать спасибо животным, так как именно их действия спровоцировали цепь событий, которые, как мне кажется, стали точкой в истории Дэвида и началом моей. Вот только при этом я осознаю, сколько народа они убивают ежедневно. Каждый вечер, включая новости, можно услышать либо о найденных трупах, разобранных ради хрома, что свидетельствует о работе мусорщиков, либо о перестрелках, в которых зачинщиками были животные. Впрочем, я не идеалист. Сколько животных и мусорщиков не убивай, а город от них не избавить. На место одного убитого встает один новенький, а то и не один. Еще хорошо, что на место опытных приходят необученные утырки. Правда, инициативные. Так, точки доступа снаружи нет. Это тебе не гражданская инфраструктура. Так что смотри в оба и при первой возможности дай мне доступ. Так точно, мисс Умница. Тихоня. Джуди усмехнулась и слегка стукнула меня по плечу. Давай, работай. Нам еще грузиться надо будет. Ага. Я покивал головой. Только еще надо место для погрузки найти, расчистить все. Я вздохнул и вышел из тортика. Не бережете вы меня. Я тебя дома поберегу, если Панам разрешит. Джуди мне усмехнулась и откинулась на заднем сиденье, прикрыв глаза и явно сосредотачиваясь на картинке, которая шла от моей оптики. Панам, я присмотрю. Она усмехнулась и послала воздушный поцелуй. Ты сейчас кого поцеловала, Дэвида или меня, наблюдающую через его оптику? Вот и думайте сами, решайте сами, кого. Панам вновь усмехнулась. Развернувшись, я пошел к удобному месту для проникновения, там, где жилые здания близко прилегали к высокому забору. Осмотревшись и убедившись, что за мной никто не наблюдает, я резко оттолкнулся ногами в сторону забора, от которого оттолкнулся в сторону стены дома, потом опять в забор и снова в дом, и вот третий толчок в сторону забора позволил мне ухватиться за его край. Можно было бы и быстрее, но не хотелось растрачивать силы, в один-два прыжка добираясь до края забора. Не то чтобы на это ушло бы прямо море сил, но надо все же быть экономнее. Оптика подсказывала, что сейчас за забором пусто, так что я спокойно подтянулся так, чтобы глаза оказались выше края забора, и быстро осмотревшись, одним рывком перебросил себя через него, мягко приземлившись на землю. Долго оставаться на месте я не стал и быстро добежал до ближайших контейнеров, скрывшись между ними. К сожалению, масса железа мешала оптике смотреть насквозь, а лабиринты тут были те еще, так что я шел крайне медленно и осторожно. И все равно я почти пропустил, когда мне навстречу вышло сразу 5 представителей банды животных, и что их только понесло сюда. Тут же места не то чтобы много. Эти мысли скользили в моей голове, пока я, активировав Санди, подбежал к ним. Первый нож в глазницу. Блять, застрял. Приложив чуть больше усилий, для того чтобы вырвать нож, я выдернул его и метнул в дальнего противника, после чего достал второй нож и добрался до ближайшего ко мне животного. 5 трупов, которые я даже успел оттащить в тот самый узкий участок, в который они направлялись. Просто чтобы они не лежали на более открытом пространстве. Черт, Тихоня, с этими синтетическими мышцами следить через твою оптику за всем, что происходит, становиться опасно. Джуди эти слова почти простонала, а ее изображение принялось тереть виски в бессмысленной попытке уменьшить мигрень. Умница, короткие сеансы работы с Анди еще нормально, но сейчас ты работал долго, по субъективным ощущениям почти 20 секунд, и все это в одну. Для меня это слишком. Хорошо, что деку себе мощную поставила. Она несколько сгладила нагрузку, так как данные через нее проходят. Но в следующий раз предупреждай. Лучше отключи картинку, звуковой ряд не должен нести такой нагрузки. Ага, голос Джуди был самую малость саркастичен. Не должен. Ты просто не работал с брейнами. Ты даже не представляешь, сколько даже в относительно подготовленных условиях есть посторонних шумов. А уж тут, нет уж, я перевожу канал связи в спящий режим, надо будет, откроешь его. Понял тебя. Мое изображение кивнуло, и канал тут же был заглушен. Ну, вот я и остался один. Я прикрыл глаза на пару секунд и, активировав Санди, открыл глаза и сделал первый шаг. Первый шаг в ад для моих противников. Естественно, я не держал Санди включенным постоянно, все же мозг у меня хоть и на удивление выносливый, но такие нагрузки даже он не выдержит. Вон, Джуди от одного применения скрутила, и пусть сам Санди это скорее сложный комплекс хрома, который не только ускоряет, но и снимает часть нагрузки с мозга, но даже так злоупотреблять им не хотелось. 2,5 часа спустя. Умница, я немного устал, Санди приходится применять чаще, чем раньше, да и без него я убивал довольно много, да и просто двигался я много и быстро. Так что сейчас сидел рядом с точкой доступа и немного отдыхал. Слушаю тебя, Тихоня. Я подключился к точке. Взламывай. Сколько у меня времени? Олеший его знает. Я тут уже кровавую баню устроил, мусорщиков штук 40 устранил и штук 15 животных подверг процедуре усыпления. Я достал из сумки на поясе влажные салфетки и протер свои перчатки, которые были покрыты слоем ставшей подсыхать крови. Так, я в систе, блять. Что случилось? Наша умница аж побледнела. Похоже, посмотрела по камерам на обстановку. Мое изображение пожало плечами. И что там? Да там просто трупы, много трупов. Изображение Джуди вздохнуло. Так, я в ресурсе, не отвлекаюсь. Ищу нужные данные. Нашли, есть карты местности и подъезд, которым могут воспользоваться наши знакомые. Сбрасываю им координаты. И да, Тихоня, ты устранил всех. Я вздохнул с облегчением. Это было очень сложно. И не с физической, а с моральной точки зрения. Это хорошо, присмотришь за мной, я немного расслаблюсь. Отдохни, конечно. Хорошо. Я прикрыл глаза. Хорошо, Тихоня. Я открыл глаза, когда Панам коснулась моего плеча, приводя меня в чувство. Стало ли мне легче? Нет. Но по крайней мере тело слегка отдохнуло, и та физическая усталость, которую я начинал ощущать, отступила. Нужна помощь? Да. Она слегка смущенно кивнула. Я успел поймать ее взгляд и не заметил в нем ничего. Странно, столько трупов в одном месте, а она спокойна. Видимо, я все же еще не до конца сжался с этим миром. Дэвида готовили к одиночным устранениям. Моя взрослая психика, усвоив знания парня, была подготовлена к работе соло, когда надо убить одного, ну 5 разумных, ну хорошо 10. Но я оказался не готов к такому вот кровавому буйству, которое устроил тут. Точнее, в самом устраивании ничего сложного не было, но вот после. Пошли. Я встал и пошел вслед за панам к одному из открытых контейнеров, в котором был схрон. И это все нам. Я усмехнулся и посмотрел на панам. Я, конечно, не подумал об этом, но ты же уточнила у клана, что им нужно в первую очередь. Конечно. Панам усмехнулась и сбросила мне список. Я же, активировав сканер в оптике, быстро просканировал все лежавшие на стеллажах контейнеры и быстро отметил для себя все, что есть в списке, после чего быстро подошел к первому предмету. «Панам, держи, рука для техника, 3 штуки». Я передал ей 3 имплантата, после чего пошел дальше и, взяв еще несколько предметов, отнес их ко входу. Пара минут и все, что было в этом контейнере из нужного, уже небольшой кучкой лежит на его входе. Хорошо, что все герметично запаковано. «Джуди, еще контейнеры, еще 5». Я покачал головой и прошел к следующему. Вскрыв его, я продолжил свою работу по отбору нужного хрома для клана. А его нужно было много, так как после прошлого раза Солу, оказывается, пришел целый список от представителей клана за пределами Найт-Сити. «Чувак, ты бы отдохнул, мы и сами можем». «Скорб, не трынди». Панам грозно посмотрела на друга. «Панам, Скорпион, Панам права. В ваших возможностях я не сомневаюсь, но сколько у нас еще есть времени, и сколько из него вы потратите на то, чтобы отыскать нужное, имея простой список с обозначением контейнера, а моя оптика позволяет просканировать все и найти нужное». «Хорошо». Третий контейнер позволил разобраться со списком, после чего я задумчиво посмотрел на парней и панам. «Ну, что, несем все самое дорогое?» «Ага». «Так, я прошелся и, усмехнувшись, достал парочку санди, которые передал мужикам. Это же, да, самое ценное. Возможность вашему клану сформировать боевое крыло, которое станет куда более эффективным. А пока берите это». Потом в первом контейнере были кироши 3-го поколения. Вся погрузка заняла у нас около часа. «Уходим». Я сел в тортик и тут же прикрыл глаза, расслабляясь. Движок машины взревел, и с визгом колес 3 машины сорвались с места, уезжая с места преступления. На звонок от Риджины я ответил машинально. «Дэвид, Риджина, спасибо, что сказал Джуди связаться со мной. Мои люди уже подъезжают к месту и заберут все, что смогут. Ваша доля будет перечислена после оценки». «Ага». «Сильно устал? Морально? Очень. Физически? Терпимо». «Ясно». Я, в общем, не стал мешать, сразу после звонка Джуди, полагая, что раз не позвонил ты, то ты занят, но прошел уже час, так что я решила позвонить, сказать спасибо. «Пожалуйста». Мое изображение улыбнулось, и связь прервалась. «Джуди, ты гений. Хах, ну должна же и я хорошие идеи придумывать». Голос у девушки бы гордым. «А что она сделала?» На вопрос по нам я рассказал о разговоре с Риджиной, и та рассмеялась и похвалила Джуди за находчивость. Жаль, нельзя было просто сдать место и рассчитывать на прибыль. Это да, может, Риджина нам что и отсыпала бы, но это были бы объедки, которые нам скинули бы с барского стола. Мда. Девушки немного помолчали. «А что сейчас, думаешь, она не объедки нам скинет?» «Сомневаюсь в таком ее поступке, все же территорию зачистили именно мы, да и понимает она, что раз мы один раз добрались до такого лакомого кусочка, то и второй раз вполне возможен. А значит, если кинет нас сейчас, в следующий раз ее не позовут». «Ну да, ну да. Я на бусте, там глав больше. https://basty.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dets. Глава 31, 18+, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. «Дэвид, сегодня ты спишь с Джуди». Панам поставила меня перед фактом, когда мы вошли в нашу общую квартиру. И пусть был уже поздний вечер, но мы успели также заехать в круглосуточный магазин строительной техники, где купили необходимую технику и некоторые материалы, для того чтобы соединить 2 квартиры. Впрочем, заниматься ремонтом ночью я не собирался, так что просто кивнул панам, принимая ее слова, и пока девушки раскладывали покупки, быстро сходил в ванную, где привел себя в порядок. Все же, в отличие от них, я занимался активной физической работой куда как больше, так что и отмываться мне требовалось более серьезно. Будь моя воля, я бы вообще в ванной полежал, но нет, пока что подобное нереально воплотить в жизнь, а вот когда будем делать ремонт, можно будет тут или в верхней квартире сделать дополнительную ванную комнату. Мечты, мечты. Под такие мысли я быстро обтирался полотенцем и вышел из ванной только с одним полотенцем на бедрах. КХМ. Джуди слегка покраснела и прошмыгнула мимо меня в ванную комнату. Я же, усмехнувшись, залез в холодильник и решил приготовить нам перекусить. Панам уже не было в квартире, так что когда через 5 минут поздний ужин был готов, я сбросил ей сообщение и ей пришлось спуститься, чтобы забрать свою порцию. На прощание она погрозила мне пальцем, после чего скрылась на лестнице, которая вела на следующий этаж. Панам вернулась, Джуди вышла из ванной укутанная в одно полотенце и выглядела она весьма смущенной. Видимо, близость решающего шага сильно влияла на нее. Нет, просто приходила взять свою порцию ужина. Ужина? Ну, я пожал плечами. Не самое шикарное из того, что я мог приготовить, но... Я кивнул Джуди на барную стойку, на которой лежала яичница и стоял горячий чай. Ну, пахнет вкусно, да и даже если это яичница, она намного лучше, чем буррито из автомата, которыми я питалась раньше. Джуди села за стойку и я присел напротив нее и мы стали не спеша кушать. Я, ты же не против, что мы с Панам все решили между собой? Нет, я пожал плечами, я не против. Я вообще не думал, что ты будешь готова к этому шагу в ближайший месяц. Почему? Джуди и правда было интересно, даже смущение отступило и она с интересом осмотрела мое лицо. Я же на этот вопрос мог только вновь пожать плечами. Не знаю, просто думал, что так будет, а ты взяла и вот так вот быстро все решила. Ну, думаю, просто пришло время. За неспешной беседой мы закончили ужинать и я, побросав посуду в мойку, подхватил взвизгнувшую Джуди на руки. Ты что творишь? Лишь показываю тебе, что ты не ошиблась, что готов носить такое сокровище на руках. Я. Она не стала продолжать и просто уткнулась носиком мне в шею. Я же аккуратно занес ее в комнату, где положил на не очень широкую, полуторную кровать. Я не стал набрасываться на нее тут же. Вместо этого я навис над ней и, внимательно осмотрев, после чего поцеловал. Нежно, стараясь передать свое желание и любовь. И она ответила на мой поцелуй. Ручки Джуди тут же оказались у меня на спине, скользя по ней и слегка царапая короткими ноготками. «Возьми меня уже!» Эти слова сказала мне Джуди, когда наш поцелуй прервался, и я не стал отказывать ей и аккуратно размотал с нее полотенце. При этом девушка слегка выгнулась, дабы его можно было вытащить из-под ее спинки, а ее руки ухватились за полотенце, обмотанное вокруг моих бедер, и легко сорвав его, отбросили в сторону. Я стал покрывать поцелуями тело моей девочки, руки заскользили по ее бедрам, плавно и осторожно приближаясь к самому сокровенному месту, которое уже вовсю истекало соками. «Да ты течешь!» Я оторвался от ее сосочка, чтобы прокомментировать то, что ощутили мои пальцы, коснувшись ее киски. «Может, ты уже начнешь меня трахать?» Джуди усмехнулась и я, пожав плечами, взялся за свой член, который тут же подвел к ее киске. Легкий толчок, и вот моя головка под легкий стон Джуди оказывается внутри, а затем я, медленно двигаясь, вхожу в нее на полную длину своего агрегата. «А да», Джуди прикрыла глаза, «я тебя люблю». Я произнес эти слова, будучи полностью уверенным в том, что не вру ей, и ее глаза распахнулись, осматривая мое лицо внимательным взглядом. «Знаешь, не думала, что когда-нибудь скажу это парню, но я тоже тебя люблю». После этого признания Джуди я стал медленно двигаться. Впрочем, наблюдая за реакциями моей девочки, я стал постепенно наращивать темп движений. Джуди стонала подо мной, я же целовал ее и вгонял свой член в ее киску на всю ее глубину. Раз за разом, вгонял его внутрь. Периодически я почти вытаскивал его, но после вгонял его с усилием, вызывая стоны наслаждения у моей партнерши. Десяток минут и я чувствую, как стенки влагалища Джуди начинают сжиматься, ее коготки на моей спине пытаются впиться в меня, а с ее губ срывается особенно протяженный стон, ее киска же просто изливает из себя фонтан. «Отдохнешь?» Я внимательно посмотрел на нее и она покачала головой. «Хочу большего», я усмехнулся. «Тем более ты еще не кончил, и это неправильно, когда удовольствие получает только один партнер». Новый поцелуй, и я вновь начинаю двигаться внутри Джуди. Стоны вновь наполняют квартиру. Мои руки оказались на груди Джуди, и я, поймав ее сосочки, слегка сжал их. «Не надо», — сквозь стон проговорила Джуди, и я тут же отпустил сосочки, накрыв один из них поцелуем. Про себя я отметил, что ей не нравятся такие действия. Затем я вновь поймал ее губы своими и последовал долгий поцелуй. После того, как поцелуй был разорван, я слегка отстранился и, взявшись за ножку Джуди, слегка приподнял ее и, повернув ее, забросил на свое плечо, так чтобы девушка оказалась на боку. При этом я продолжил вбивать свой член в ее киску. Джуди. Пару минут и я был готов кончить, о чем и решил ее предупредить.